Часть 1. Я сидел на чердаке и думал о своем безобразном поведении, и я почти не повторяюсь. Карцер действительно переместился на чердак, в чулан мы вдвоем с кузеном теперь помещались только стоя и в обнимку. «Вам всего 13», — возмущалась тетя Пэт, — «а вы уже ростом почти с меня, какая ты миниатюрная, мамулечка», — ласково сказал Дадли, взяв ее в охапку. «Наверное, мы удались в отцов, что правда, то правда». Его отец, дядя Вернон, мужчина рослый, крупный, но толстый, поэтому Дадли взялся следить за своим питанием. Ну его еще и школьный тренер в этом поощряет. А я тоже, как мой отец, высоченный, но худой, сколько ни слопаю, все не впрок. Помню, одна вредная соседка интересовалась, нет ли у меня глистов. Но это было давно. Что касается наказания, то в этот раз мы с Дадли были виноваты примерно в одинаковой степени. Дело в том, что к нам в гости напросилась тетушка Марш. В смысле, это для Дадли она тетя, сестра дяди Вернона, а мы с тетей Пэт к ней никакого отношения не имеем. Но тетушка Марш, дама, во-первых, богатая, во-вторых, бесцеремонная, а в-третьих, обожает Дадли, поэтому время от времени наведывается к нам на Тисовую улицу. Уж как мы рады ее видеть, словами не передать, особенно если она притаскивает с собой пару-тройку своих обожаемых бульдогов, в которых души не чает. Нет, я люблю собак. Я не возражаю, когда меня облизывает волкодав Клык, редкостно трусливая псина, хоть с виду и жуткая, я даже не имел ничего против трехглавого Пушка, хотя погладить бы не рискнул, да и у соседей собаки очень милые и веселые. Мы с Дадли частенько берем Колли мистера Ридфорда погулять. Он после инсульта ходит с палочкой. Алисси, неожиданное имя для Колли, правда, любит побегать. Ну мы и уходим к речке играть с мячиком или тарелкой фрисби. Частенько к нам присоединяется мисс Джиллион со своими фокстерьерами. Собаки похожи на хозяев и наоборот. Вот и 80-летняя мисс Джиллион такая же прыткая, бодрая и задорная, как ее песики и стрижется под мальчика. Ну или мистер Коллинс с флегматичным Ньюфаундлендом, другие собачники. А еще иногда приходят полицейские из участка со служебной овчаркой Рексом, который нежно обожает Лисси. В общем, скучать не приходится. Другое дело, бульдоги тетушки Марш. Они невоспитанные, грызут все подряд, слюнявят, роются в клумбах, разоряют мусорный бак, валяются в отбросах, а потом норовят забраться на диван, рычат и скалятся, а стоит на них шикнуть, своим несутся под хозяйкину защиту, и тогда уже достается жестоким мальчишкам. Когда мы были совсем маленькими, ее визиты худо-бедно компенсировались подарками. В смысле, она приволакивала уйму всего для Дадли, это у них с дядей Верноном явно семейное, а мы потом делили добычу, как обычно. Но мы росли, отделаться игрушками не выходило, а дарить деньги тетушка не считала приличным. В общем, она решила, что ее общество, само по себе подарок, и стала заявляться просто так. «Знаешь, — сказал мне Дадли прошлым летом, — я придумал, я выпрошу у нее щенка-бульдога, выдрессирую и натравлю на ее обжор. А как ты его выдрессируешь, если всю неделю в школе?» — резонно заметил я. «Тетя Пэт с ним заниматься не станет. В смысле, погулять выпустит, накормит, но она ведь работает, тут не до щенка. Да и жалко его на целый день одного оставлять. Ну вот, такой план сорвался», — вздохнул кузен. «Слушай, а в приютах же бывают взрослые собаки, и даже обученные, ну, которые потеряли силы и их бросили. Поищи», — вздохнул я, — «но прежде, чем приволочь в дом псину, не забудь уговорить тетю Пэт, а то вы оба будете ночевать во дворе». Как писал кузен, он весь год не оставлял попыток найти подходящую собаку. Конечно, делать это он мог только по выходным, но он и рассчитывал взять пса на каникулах, чтобы тот за лето успел привыкнуть к новому хозяину. Пока ничего подходящего не подворачивалось, но тот пес появился в нашем городке совсем недавно. Он точно был чужаком. Я этого здоровенного, уж точно не меньше Клыка, черного кобеля никогда раньше не видел. Еще он виртуозно прятался от службы отлова, тогда как безобидную старую таксу мистера Смайтисона забирали не единожды, и он всякий раз ужасно ругался, вызволяя эту жирную сардельку на ножках из заточения и уплачивая штраф. Но этот наш кобель явно был шустрым, а так с по кличке Кит предпочитал передвигаться в развалочку и считал ниже своего достоинства бегать от каких-то там отловщиков. У него же ошейник с именным медальоном был. Правда, это не мешало Киту прорывать норы под забором, чтобы пойти прогуляться без хозяина, тут-то его и брали тепленьким. Думаю, отловщики просто нашли легкий способ заработать на ките. Вот бы его к нам взять, мечтательно сказал Дадли, скармливая черному лохматому чудовищу порядочный кусок колбасы. Дадли, он стеленка ростом, ты соображаешь, сколько он жрет? Спросил я. Вопрос был чисто риторическим, оба мы видели, что подачки едва хватило кобелю на один зуб. И тетя Пэт одна с этим монстром точно не останется. Кто знает, что ему в башку взбредет. Ну, если его отмыть и расчесать, он будет очень даже ничего, задумчиво произнес кузен, явно пропустив мои слова мимо ушей, и поворошил грязную слипшуюся шерсть. Одолжи пару фунтов, а? Моя участь была предопределена. Мало того, что мы купили ошейник с медальоном, поводок и намордник, Дадли еще приобрел глистогонное, скормил его псу с той же колбасой и заявил, что через пару недель отведет его на прививку и выправит документ, а потом уже предъявит Шварца маме. Я догадывался, что скажет тетя Пэт, но промолчал. Охота кузену получить по загривку, пожалуйста. Тем более, я подозревал, что тетя позволит таки оставить этого пса. Он был хоть и здоровенный, и прожорливый, но не агрессивный, а вдобавок очень понятливый и терпеливый, даже кошек не гонял. А еще, пока мы на заднем дворе отмывали его из шланга с шампунем от блох и в четыре руки вычесывали колтуны, он ни разу даже не огрызнулся. Если честно, я немного смухлевал и воспользовался своими способностями, потому что в чесальщике собак, как они там называются, забыл, есть же специальное слово, не нанимался. Пес немного заволновался, когда я поработал с его струной, но быстро успокоился. Что и говорить, чистым и вычесанным он выглядел куда лучше. Еще бы ребра не торчали. Это дело поправимое, сказал Дадли, одолжил у меня еще несколько фунтов и вскоре приволок на могучем плече мешок собачьего корма премиум-класса, такого же, каким кормил своего породистого красавца мистер Коллинз. Денег мне было совершенно не жаль, у меня их хватало, но было искренне интересно, как скоро тетя Пэт обнаружит на заднем дворе нового жильца. По мне, так она уже недели три как должна была узнать о Шварце, но упорно делала вид, что никакой собаки у нас нет. Тетя, однако, была далеко не так проста, как могло показаться, поэтому я предполагал, что она тоже рассчитывает на представление, но я отвлекся. Итак, тетушка Марш водворилась у нас со своей сворой, слава богу, не всей, а только с двумя наиболее отвратными ее представителями, и кот Игнатий предпочел ретироваться. Коту Джулиусу идти было некуда, поэтому он занял стратегическую позицию на крыше пристройки и сделал вид, что греется на солнышке. Шварц обожрался и сладко дрых под кустом на заднем дворе, поэтому гостей поначалу не заметил. Меня тетушка Марш терпеть не могла, и я ее отчасти понимал. Когда я был совсем маленьким, то вывалил на нее тарелку овсянки, клянусь, ненарочно, но она мне этого не простила, и до сих пор разговаривала так, будто я только что вытащил у нее кошелек. Она поймала меня за руку и ждет не дождется полисмена, чтобы тот увез меня в школу для трудных подростков, а еще лучше, в тюрьму, пожизненно. Тетя Пэт всегда просила меня потерпеть и вести себя прилично. Я старался, но иногда это было невыносимо. Насколько тетушка Марш обожала Дадли, настолько же раздражал ее я. И волосы-то у меня вечно дыбом, и ухмыляюсь я дерзко, и ем много. В общем, тот еще подарочек. Я бы предпочел недельку отработок у Снипа или даже у Филча такому обществу. К счастью, долго она не гостила. Не могла надолго оставить любимых собаченик на помощника. А я вот всю неделю передвигался по дому с оглядкой, потому что старый бульдог-злыдень, оправдывая свою кличку, любил спрятаться под диваном и из-под тишка цапнуть за ногу. Ему уже перепало по морде от Джулиуса, но коту было проще, он мог прыгать по шкафам, а я вот летать пока не выучился. Я имею в виду, без метлы. Так вот, тем вечером мы сидели за ужином. Тетушка Марш все подливала себе бренди и громко разглагольствовала о том, что от плохого производителя и щенки получаются паршивые. Это она так тонко намекала на моих родителей, особенно на отца, которого сроду не видела, но заочно терпеть не могла. Я же молча ел пудинг и думал, что Василиск намного симпатичнее тетушки и молчаливее. Да что там, даже Вальдемар симпатичнее и стройнее, не глушит бренди стаканами и не обзывает меня малолетним преступником. Он вообще меня почти что за равного считает, вон как пытался убить. Опять ухмыляется, занудила тетушка Марш. Видимо, я дал волю эмоциям, а лицо у меня выразительное. В точности, как тот преступник, ты видела, по телевизору показывали. О ком вы? Удивилась тетя Пэт. Ах, ну недавно была передача, из тюрьмы сбежал особо опасный преступник. Как бишь его? Блэк, точно. Ужасный грязный потлатый тип, взглянуть и то страшно. Так вот, говорю тебе, Петуния, нужно избавиться от твоего племянничка, пока он не превратился в такого же преступника, а к тому все идет, уж ты мне поверь. Вот увидишь, еще немного, и он начнет водить своих дружков, а потом тебя ограбит, сожгут дом и изнасилуют. Кого, дом? Старательно не понял Дадли. Ах, миленький, тебе рано об этом думать, улыбнулась та, а мы с кузеном переглянулись и тяжело вздохнули. Ага, рано, в 13 лет. Думать-то мы уж точно раньше начали. Даром, что ли, Дадли, когда бывал у отца, тырил у него журналы с фотомоделями и видеокассеты, чтобы смотреть тайком. И все бы ничего, но тут злыдень, пользуясь тем, что я ослабил бдительность, ей-ей, я так старался отрешиться от монолога тетушки, что позабыл отслеживать струны. Подкрался ко мне под столом и смачно тяпнул за лодыжку. От неожиданности я заорал и вскочил, дернув на себя скатерть. Дадли тоже на всякий случай вскочил, повалив стул на злыдня, зашедшегося диким визгом. Второй бульдог, сидевший на руках у тетушки Марш, из солидарности с родичем взвыл и ринулся на пролом прямо по столу, сметая посуду и очередной кулинарный шедевр тети Пэт, фруктовый пирог со взбитыми сливками, будь они неладны. Конечно же, по закону подлости пирог приземлился точно на тетушку Марш, а сверху на нее вылился чай, довольно горячий. «Негодяй, мерзавец!» – заголосила она на одной ноте. «Полиция! Петуния, я звоню в полицию! Этот паршивец пытался меня убить, меня и злыдня! Вообще-то, он меня до крови цапнул! Не выдержал я! Он у вас не бешеный, а? Вы ж его из своего блюдца пойте! Он мог и заразиться! Ух, что было!» Тетушка Мардж взвыла, как пожарная сирена. Тетя Пэт тщетно пыталась ее угомонить, бульдоги визжали и лаяли. Дадли искал взглядом кувшин с холодной водой, а я – пути к отступлению. К сожалению, пути эти были перекрыты тетушкой. Оставалось только сигануть в открытое окно, и я уже изготовился было к прыжку, как эта Мегера меня настигла и схватила за ухо. Пальцы у нее были железными, видно, на собаках натренировалась, и я ойкнул от неожиданности. «Марш, в самом деле, прекратите!» Возмутилась тетя Пэт и попыталась отбить меня. Но это явно была не ее весовая категория, и не моя тоже. Я больше по Валдемартам, говорю же, они стройные. Успокойтесь, Марш, это просто недоразумение. Недоразумение, воскликнула та, выкручивая мне ухо. Я невольно вспомнил Добби, и указывая на заляпанный взбитыми сливками и фруктами, залитый чаем твидовый костюм. Дорогой, кстати, она хвасталась. Это недоразумение. Пускай мерзавец извинится, тогда я, может быть, не заявлю в полицию. Ей-ей, я готов был извиниться, лишь бы она от меня отцепилась, но не успел. Она так крутанула мое многострадальное ухо, что я невольно взвыл, у меня аж искры из глаз посыпались. Сразу было видно опытного воспитателя. Потом я почему-то отлетел в угол и здорово стукнулся башкой, а в комнате воцарился хаос. Что-то рычало, грохотало, визжало. Я очухался, когда Дадли затащил меня за перевернутый стол. Выглянул наружу и оцепенел. Шварц как раз уцепил злыдня за толстые складки шкуры на спине, как следует встряхнул и точным движением отправил за окно. Потом поймал второго бульдога, Джулиус ловко выгнал того из-под шкафа, зашипев не хуже Василиска, и выкинул следом. Ну а затем встряхнулся, встопорщил загривок и на негнущихся лапах направился к тетушке Марш, негромко ворча и едва заметно скаля клыки. «Мальчики, откуда взялся этот монстр?» – вопросила тетя Пэт, невесть как оказавшаяся на каминной полке и успевшая вооружиться кочергой. «Спасибо, полка выдержала. Впрочем, тетя не очень тяжелая, запрыгнул в окно, честно ответил Дадли, указав на опрокинутые горшки с геранями. «Ну, Шварц, силен, я не об этом спрашиваю». И тут кузен поразил меня своим мужеством. «Это мой пес», — гордо сказал он. «Убери, убери, убери его от меня», — вопила тетушка Марш, пятясь и бестолково отмахиваясь от наступающего на нее Шварца чайником. «Спасите, убивают, помогите. Если это твой пес», — строго сказала тетя Пэт с каминной полки, — «будь любезен, останови его». «Шварц, стоять!» — неуверенно приказал Дадли. «Фу, нельзя, не трогать, знаешь, мам, он команды еще не выучил. Шварц, колбаса, Пес зыркнул на него через плечо и коротко рыкнул. «Не мешай», мол. Тетушка Мардж уже верещала на одной ноте, пытаясь нашарить дверную ручку у себя за спиной. Бульдоги снаружи подвывали в унисон, но на помощь не спешили. Я понял, что настала пора вмешаться, и подцепил струну Шварца. Он вздрогнул и замер. «Командуй», прошипел я кузену и дал ему тычка для доходчивости. «Нельзя», повторил тот, «ко мне». Шварц зарычал, но отвернулся от тетушки Мардж, нехотя подошел к Дадли и сел, продолжая коситься на нее и порыкивать. «Ноги моей больше не будет в этом доме», выкрикнула тетушка, нащупала таки ручку и вылетела за дверь. «Слава богу», с облегчением выдохнула тетя Пэт. «Дадли, подвинь мне стул, я иначе отсюда не слезу». «Спасибо». Она спустилась, посмотрела на нас, не выпуская, однако, кочерги из рук, прищурилась и добавила: «Марш на чердак, но сперва приберитесь и выгоните из дома это чудовище». «Но, ма», начал Дадли, «как ты не понимаешь, он заступился за Гарри». «Гав», подтвердил Шварц, ухмыльнулся во всю пасть и застучал хвостом по полу. «Значит, вы отправляетесь на чердак, а он, на цепь», холодно произнесла тетя Пэт. «И все трое, без ужина». Мы переглянулись и ухмыльнулись. На чердаке у нас имелась заначка с кое-чем съестным, на Дадли теперь можно было положиться и даже оставить ему шоколадку на сохранение, а корм Шварца мы держали в пристройке. Кстати, его тоже можно грызть, с голоду не пропадем. Вот так мы и отправились под домашний арест. Как уж там тетя Пэт передавала тетушке Мардж ее багаж, не знаю, только крики слышал, да как такси отъехало. Главное, вскоре воцарилась тишина. Стало быть, гостья отбыла восвояси со своими ненаглядными писеньками. «Эй, вы, мерзавцы!» Тетя Пэт постучала в потолок шваброй. «Когда я перестану гневаться, спускайтесь, будем мороженое есть. А когда ты перестанешь?» С интересом спросил Дадли, встав на четвереньки и выглядывая в люк. «Через час», подумав, ответила тетя. «После сериала. А пока посидите и подумайте о своем безобразном поведении». Мы переглянулись, ухмыльнулись и достали карты. Тут их легко было прятать под отстающей доской. Тетя сюда без особой необходимости не лазила. Я выглянул в окошко. Шварц грустно лежал у забора, надежно привязанный к старому вязу. «Эй!» — окликнул я, и он навострил уши. «Потерпи часок, приятель, потом отпустим и накормим. Ты был крут. Спасибо, что вступился, друг. Гав!» — отозвался он, повилял хвостом и радостно осклабился. Часть 2. С Гермионой, как водится, мы встретились в конце лета, когда Грейнджеры приехали к нам в гости. Тоже со своим питомцем, забавным кудрявым пудельком каштанового цвета, я сразу сказал, что крошка Люси, вылитая Гермиона, за что огреб по шее. Но, скажу я вам, такие гости куда приятнее тетушки Мардж. Люси же была очень деликатной собачкой, никуда не совала любопытный нос, вела себя исключительно культурно, а если выпрашивала подачку, то разве что садилась рядом и тяжело вздыхала, умильно глядя снизу вверх. Шварц, тот подходил, бухал на колено тяжеленную башку и начинал трагически сопеть, и проще было его угостить, чем терпеть это представление. Он ведь еще и наваливался всей тушей, а этак он запросто мог сдвинуть Дадли вместе со стулом, что уж говорить обо мне или тете Пэт. За прошедший месяц Шварц отъелся, залоснился и сделался настоящим красавцем. Правда, на поводке он ходить не любил, но тут уж Дадли был неумолим. Без поводка можно бегать только у речки, вместе с остальными собаками. Я точно знал, что по ночам Шварц куда-то удирает. Перепрыгнуть наш заборчик ему ничего не стоило, но не следить же за ним было. И так ясно, что жизнь он вел бродячую, и сидеть на привязи – это не для него. С Джулиусом и Игнатием Шварц поладил, те приняли его в стаю, а к Люси он относился, как к ребенку несмышленышу. Впрочем, а кем она была? Гермиона пришла от Шварца в полный восторг, затискала его, потом заглянула в пасти авторитетно, дочь стоматологов, как-никак, заявила, что пес еще совсем молодой, и, даже несмотря на бродячий образ жизни, зубы у него приотличные. Мы и сами это знали. Дадли же отвел Шварца в ветклинику на прививку, там его и осмотрели заодно. Породу, правда, определить не сумели, сказали, похож на помесь волкодава с кем-то таким же крупным, может, ньюфаундлендом, а может, еще кем. Поди разбери, с кем согрешила бабушка этого чудовища. Ну а через денек мы всей толпою отправились в Лондон за покупками. Дадли на этот раз с нами не поехал, сказал, мол, чего он там не видел, это раз. Два, ему тоже скоро в школу, и он будет скучать по Шварцу, так что лучше лишний раз с ним погуляет. А три, мы в машину Грейнджеров не поместимся. Последний аргумент был самым весомым. Мы с кузеном, да и Гермиона за лето порядочно выросли. Ну а тетя Пэт подумала и сказала, что за мной и Грейнджеры присмотрит, а вот оставить Дадли одного дома она пока не готова. Я не возражал, знал же, что тетя очень скучает, когда мы уезжаем учиться, и логично, что ей хочется подольше побыть с нами. Ну и, естественно, родного сына она любит больше, чем меня. Я это понимал, но не обижался. Одним словом, я поехал в Лондон с Грейнджерами, чтобы от них уже отправиться в Хогвартс. Поэтому попрощался с Дадли и тетей Пэт, потрепал Шварца по ушам, погладил Джулиуса и заглянувшего в гости Игнатия, взял свой чемодан, да и был таков. Список видел, Гермиона сунула мне под нос письмо. Я не только видел, хмыкнул я. Хагрид мне в подарок прислал чудовищную книгу о чудовищах. Я за ней полчаса по всему дому гонялся, еле поймал. Вернее, не поймал бы, если б Шварц ее не прижал. И то она ухитрилась его за лапу цапнуть. А струны на что? Знаешь, как она маскируется. Пока нашел нужную, 7 потов сошло. Но ничего, добавил я, она уже присмирела. Даже не кусается, так, в шутку если только. Поглядим, как я со своей справлюсь. Потерла руки Гермиона, но вдруг впала в задумчивость. Ты чего? Да так, думаю кое о чем, расплывчато ответила она. Потом расскажу, как с мыслями соберусь. Ладно, я не стал настаивать. Если сказала, что расскажет, значит, так и будет. А если передумает, так это ее дело. На Диагон-Аллее все было, как обычно. Уйма народу, толкотня, все собирали детей в школу. Мистер Грейнджер еще в прошлом году удостоверился, что мы с Гермионой не пропадем, поэтому решительно отправился по своим делам в обычном Лондоне, пока мы закупались учебниками и прочим необходимым. Правда, кое-что в этом году все-таки отличалось. На каждом столбе, на каждом углу висели объявления. Разыскивался особо опасный преступник, сбежавший из Азкабана. Это волшебная тюрьма такая, по фамилии Блэк. Ничего себе, сказал я, переварив новость. Гермиона, его же по Макгловскому телевидению показывали. Во всяком случае, тетушка Мардж так сказала. Ага, кивнула она, разглядывая листовку, потом сорвала ее и припрятала, на память, видимо. Ты газеты волшебные не читаешь, а я выписываю. Там пишут, что до Блэка из Азкабана никто сбежать не мог, а он ухитрился. А еще, что он ближайший соратник нашего старого друга. Я тебе потом вырезки покажу, очень интересно. Гермиона, простонал я, только не говори, что ты его поклонница. Нет, но человек, который сумел сбежать от стражи Азкабана, это нечто, серьезно сказала она. Это феномен. Я бы не отказалась расспросить Блэка, как ему это удалось. А я бы не рискнул встретиться с ним в темной подворотне, пробормотал я, снова наткнувшись взглядом на свирепую физиономию. Блэк на колдографии скалился, сверкая глазами сквозь путаницу грязных волос, и выглядел маньяк маньяком. Брось, если его помыть, постричь и откормить, он будет очень даже ничего, сознанием дела заявила Гермиона, а я вспомнил, как Дадли точно так же говорил о Шварце. Но он опасен, это уж точно. В пророке писали, он одним заклинанием убил дюжину Макглов, на глазах у целой улицы, и одного волшебника. Его взяли на месте преступления, а он почему-то даже не сопротивлялся. Видимо, крыша поехала. Очевидцы говорят, он стоял и смеялся. То есть он еще и чокнутый, вздохнул я, но соображения сбежать из Азкабана ему все-таки хватило. Просто чудесно. А Макглам все это как объяснили? Взрыв газа, пожала она плечами. Ну и память подчистили, конечно. Да нет, я про объявление по телевизору. А, ну там же не сказали, откуда именно он удрал, и не упоминали, что он волшебник. Вооруженный очень опасен, вот и все, как обычно говорят в таких случаях, пояснила Гермиона. Но ты ведь не случайно упомянула, что он соратник Волдеморта. Прищурился я. Конечно, нет, ответила она. Гарри, ты слежки за собой не замечал, миссис Фиг бдит, как обычно, пожал я плечами, вроде и все, но я нарочно не приглядывался. А что, прямо сейчас за нами по пятам идет какой-то волшебник, серьезно сказала она. Проверь, я проверил струны, и правда, за нами, точнее, за мной, следили, но не с враждебными намерениями, это легко определить. Охрана, что ли, спросил я. Похоже на то, они что, думают, Блэк хочет закончить начатое Волдемортом и убить меня, а какие у тебя еще версии есть? Никаких, честно признался я, только почему он тогда раньше не смылся? Меня легче было прикончить, пока я был мелким и колдовать толком не умел. Спроси, чего полегче, проворчала Гермиона, или поймай Блэка и спроси у него. Может, он мог сбежать только в какой-то определенный день, чтобы звезды встали нужным образом? Вот, в этом волшебном мире чего только не бывает, а зачем меня убивать-то? Ну или из мести за Волдеморта, или, может, он думает, что если ты помрешь, то к тому силы вернутся. Говорю, это у Блэка спрашивать надо. Я вынужденно согласился с ней, а потом выбросил эту чушь из головы и пошел покупать ингредиенты для зелий. Правда, многочисленные Блэки с плакатов так и сверлили меня взглядами. Из похода за покупками мы вернулись с пополнением. Гермиона внезапно захотела купить собственную сову, и мы забрели в зоомагазин. Там мы наткнулись на Рона Уизли. Он покупал микстуру для своей облезлой крысы и не смог не похвастаться, мол, в этом году они всем семейством побывали в Египте. Тот и его старший братец, наверное, порадовался такому нашествию, подумал я, но промолчал, а Гермиона заметила, что об этом даже в пророке написали, и Рон раздулся от гордости. Подруга, правда, тут же приземлила его, заявив, что это единственный для него способ оказаться на первой полосе, если, конечно, Рон не станет выдающимся игроком в квиддич. В общем, они полаялись, но это уже к делу не относится. Главное, в итоге Гермиона купила не сову, а кота. Еще точнее, здоровенного рыжего книзла, похожего на тех, кого держала миссис Фиг, и немножко, на Джулиуса. Не иначе, он понравился ей тем, что хотел сожрать крысу Уизли. А он Люси не съест? Опасливо спросил я, почесав монстра за ухом. Живоглот, воспитанный кот, серьезно сказала Гермиона. Мау, подтвердил тот и уставился на меня немигающими желтыми глазами. Я смирился. А что мне еще оставалось? В поезд мы погрузились почти без приключений. По пути застряли в пробке, к отбытию успели, конечно, но к тому времени почти все купе оказались забиты. Хорошо еще, Невилл не растерялся и занял нам местечко. В купе уже кто-то был, точнее, взрослый дяденька довольно потрепанного вида, но он спал и не проснулся, даже когда живоглот запрыгнул к нему на колени. «Невилл, это кто?» – прошептал я. «На чемодане написано, профессор Эрдеже Люпин», – отозвался он. «Наверное, новый преподаватель защиты. Вроде других вакансий в школе нет. У него такой вид, будто ему самому защита нужна», – пробормотала Гермиона. А я двинул ее локтем под ребра. Вдруг этот Люпин только притворяется, что спит, а на самом деле все слышит. Струна у него была очень интересная, не похожая ни на одну, что мне доводилось видеть прежде. Гермиона подтвердила, Невилл подумал и тоже кивнул. Видно, у нашего нового преподавателя имелся какой-то секрет, но выяснить это можно было и в школе. А пока оставалось только трепаться да перебирать газетные вырезки Гермионы. Правда, ничего нового в них не обнаружилось. Ну да, Сириус Блэк, особо опасный преступник, 12 лет в Азкабане. Вот тут я невольно присвистнул, поскольку уже читал об этом прелестном местечке и пугал им Дадли. Если Блэк и до того был не вполне здоров на голову, то после дюжины лет отсидки должен был совсем свихнуться. А что он сумел удрать, не показатель, психи часто бывают очень хитрыми и сообразительными. Блэки, очень известное семейство, вполголоса рассказывал Невилл, которого дома мучили генеалогией и этикетом, а в школе его истязала Гермиона, выпытывая недоступные нам, простым смертным, подробности. Они всегда слыли знатоками темной магии, поддерживали сами знаете кого и очень кичились чистотой крови. Бабушка рассказывала, младший брат этого вот Сириуса, Регулус, точно был пожирателем смерти, ну, последователем сами знаете кого, но он пропал. А Сириуса никто и не подозревал, пока он тот взрыв не устроил. «Интересно», – задумчиво сказала Гермиона, – «а еще что-нибудь ты про этого Блэка знаешь?» Бабушка говорила, он служил Аврором. Невилл тяжело вздохнул, как мои родители. Они наверняка были знакомы, а Блэк, наверное, собирал сведения о планирующихся операциях против пожирателей и передавал их сами знаете кому. Я тоже вздохнул. Не надо было давать Невиллу читать макгловские и шпионские детективы. Увы, я не удержался, потом замучился объяснять ему значение слов, которые в магическом мире не употреблялись, и подарил толковый словарь. На некоторое время Невилл успокоился, но как он интерпретировал прочитанные истории, сказать сложно, я у него пересказ не спрашивал. А еще Блэки, родня почти всем магическим семействам, добавил он, даже Уизли. Круто, обрадовалась Гермиона, можно Рона этим доставать, лучше живоглота на него спусти, посоветовал я, надежнее будет. Мау, подтвердил тот, глядя в окно, кажется, он наблюдал за нашими отражениями. Слушай, Гермиона, припомнил я, когда Невилл иссяк, а помнишь, ты хотела мне о чем-то рассказать там, на Диагоналлии, сказала, подумаешь, а потом, а это, вздохнула она, быстро поставила защиту от прослушивания и вдобавок понизила голос. Ну, помните, мы выбирали, какие предметы будем изучать дополнительно в этом году. Конечно, я еще помню, как ты ныла, что хочешь все, кивнул я. Я не ныла, я огорчалась, почему нельзя вместо дурацкой истории магии заниматься нумерологией, вспылила Гермиона, но тут же остыла. В общем, короче, есть способ действительно ходить на все предметы. Так, протянул я. «Выкладывай», — я говорила с МакГонагалл, едва слышным шепотом произнесла она, подвинувшись поближе, и она сказала, что в порядке исключения мне могут выдать хроноворот, потому что я, сам знаешь, отличаюсь умом, сообразительностью и тягой к знаниям. «Хроноворот? Это что за зверь?» — заинтересовался я. «Прибор, балда, вроде карманной машины времени», — еще тише прошипела Гермиона. «Им можно пользоваться только в пределах пары часов. В общем, так я смогу быть одновременно на двух занятиях. Главное, самой с собой не столкнуться. Э-э-э, почесал я в затылке. А память у двух тебя как потом склеится? Не знаю, честно ответила она. Я поняла это так. Скажем, в полдень я иду на нумерологию, урок проходит, я отматываю время назад и в тот же полдень иду на предсказание. То есть как бы два раза проживаю этот временный отрезок. Ага, сказал я, немножко покумеков. Гермиона, а ничего, что ты и так самая старшая на нашем курсе. Это тут при чем? Нахмурилась она и поправила блузку. Ну как я уже сказал, Гермиона заметно подросла за лето и по многим параметрам уже вполне тянула на взрослую девушку. При том, что сегодня 2 часа, завтра 2 часа, и так весь учебный год, пояснил я. Сама посчитаешь, сколько у тебя к летним каникулам натекает. И, кстати, не забывай, у нас с тобой еще из обычной школы заданий выше крыши, и ты наверняка не удержишься, чтобы не использовать хроноворот. Это к тебе к окончанию 3-го курса к 15 подкатит. Ой, и правда, помрачнела Гермиона. А как же быть? Я правда хочу все-все успевать. Я вздохнул и взял расписание. Нумерология, вроде нашей математики, спросил я. Пойдет. Древние руны звучит заманчиво. Прорицание, нафиг. Почему это? Потому что преподавательница более чем своеобразная, фыркнул я, спроси любого старшекурсника, только время терять, так, уход за магическими существами, оно тебе надо, ну, у тебя есть живоглот, вот за ним и ухаживай, а у меня есть ручной Василиск, не забыла, всегда можем к нему в гости сходить, и, кстати, вспомни профессора Киттлберна, добавил я, он, по-моему, как железный дровосек, из одних протезов состоит, точно-точно, кивнул Невиллу. «Магловедение, ну, это если только поржать», добавил я, вычеркивая еще один пункт. «Я в магазине учебник полистал, обхохочешься. Да и зачем оно нам? Мы что, маглов не знаем? Ну вот, в итоге осталось всего ничего. Вполне успеешь». «Да, пожалуй, ты прав», кивнула Гермиона, разглядывая исчерканный листок. «Хотя, слушай, а может, мне сказать, что я хочу попробовать, посмотреть, потянули такую нагрузку, а потом отказаться от лишнего. Скажи прямо, ты хочешь позабавиться с хроноворотом?» Вздохнул я. «Ага, ну попробуй. Мне тоже интересно», ухмыльнулся я. «Кстати, может, получится распутать сама знаешь что, тогда мы и без приборчика сумеем а я о чем?» Воскликнула она, и тут дверь распахнулась. На пороге обнаружился Драко Малфой со свитой. «И тут занято», мрачно сказал он. «Привет». Гермиона быстро сняла глушилку. «Что, на поезд опоздал?» Дружелюбно спросил я, поздоровавшись и помахав Крэббу с Гейлом. «Немного», — туманно ответил Драко и вдруг поманил меня. «Выйди на минуточку, Эванс, есть разговор». Гермиона сделала стойку, что твоя охотничья собака. А я кивнул на спящего профессора, мол, не при нем же, и не станешь прямо тут объяснять Малфою про защиту от прослушивания. Да и все равно ведь я потом обо всем им с Невиллом расскажу. Малфой отвел меня аж в тамбур, подальше от посторонних ушей. Что за секреты? С интересом спросил я, когда он поставил Крэбба с Гейлом следить, чтобы никто не ввалился и не нарушил нашего уединения. «Ты уже слышал о Блэке?» Без предисловия начал он, и я кивнул. «Уже хорошо, ты знаешь, за кем он охотится. Думаю, что за мной», без раздумий ответил я. «Кто еще у нас настолько неотразим, что за ним то Волдеморты гоняются, то беглые уголовники?» «Именно», сказал Малфой. «Дело вот в чем. Как ты знаешь, мой отец на коротке с министром, и я слышал, что Фадж был в Азкабане и видел Блэка незадолго до побега. Он сказал, Блэк вовсе не выглядел сумасшедшим поначалу, и даже попросил газету. А после побега охрана сообщила, что Блэк во сне бормотал. Он в Хогвартсе, он в Хогвартсе. Теперь все ясно?» «Да», кивнул я. «Что ж тут не понять. После этого решили, что ему нужен я. Но почему не Дамблдор, например? Он ведь тоже в Хогвартсе». «Не до шуток, Эванс», покачал головой Драко. «Опасность признали серьезной. В этом году школу будут охранять стражи Азкабана». Я помолчал, переваривая эту новость. «Но Блэк уже от них удрал», сказал я наконец. «Не вижу логики». Драко развел руками. «Я сказал только о том, что мне известно наверняка. А зачем?» Тут же поинтересовался я. «Мы же с тобой рассчитались. По велению души», мрачно усмехнулся Малфой. «А вдобавок, ты вряд ли знаешь, Эванс, но этот Блэк, кузен моей мамы». Я присвистнул, а он добил. «И твой крестный отец». «Чего?» Вытаращился я. «Того. Тебе не сказали?» «Конечно», улыбка его стала шире, «но папа многое знает и кое-что обсуждает с мамой, а у меня хороший слух». «Я не вру, Эванс. Сириус Блэк, твой крестный». «Но как же так?» Пораженно выдавил я. «Сказали же, что он верный последователь Волдеморта, и...» «Не был он им никогда», перебил Драко. «Уж это папе наверняка известно, он ведь сам ГМТ в курсе. Младший из братьев, Регулус Блэк, тот да, стал пожирателем. А вот Сириус Блэк сбежал из дому и вовсю охотился за сторонниками сам знаешь кого, его за это выжгли с семейного гобелена». Он перевел дыхание и добавил: «А еще он был гриффиндорцем, лучшим другом твоего отца. Так говорит папа, так говорит профессор Снейп, а я не вижу причин им не верить». «Дай угадаю», вздохнул я. «Профессор Снейп, Блэк и мой отец учились в одно время и люто друг друга ненавидели». «Именно. А вот за такую информацию спасибо», искренне произнес я. «Об этом мне действительно никто не сказал. То есть насчет папы и с ней поговорили, а вот о Блэке, ни слова. И тетя не в курсе, что у меня есть крестный, хотя она же могла, ей-то уж точно не сообщили». «Слушай, но как же тогда взрыв на людной улице, Азкабан, это вот все?» «Не знаю», покачал головой Драко. «История очень мутная. Впрочем, как множество других историй тех лет». «Угу. Под шумок много чего можно провернуть», пробормотал я. «Еще раз спасибо. Сочтемся при случае». «Брось, Локхарт, это меньшее, чем можно было отплатить за, ты понимаешь». «Как знаешь», кивнул я. «Слушай, если что надо будет уточнить насчет семейных связей, можно тебя спрашивать, а то Невилл в них постоянно путается». «Конечно, это ведь не тайна за семью печатями», криво усмехнулся Драко. «Кое-что явно тайна», заметил я. «Про выжигание из гобелена я впервые слышу». «А, это изгнание из рода за какой-то проступок», пояснил Малфой. «Мамину сестру тоже. Она вышла за маглорожденного волшебника, а в семействе Блэк такое не приветствуется». «Не приветствовалось», поправился он. «Их, считай, не осталось. Из молодых мужчин, один Сириус Блэк. Из женщин, моя мама, тетя и старшая тетя. Судя по выражению твоего лица, о ней упоминать тоже не следует», пробормотал я. «Да, она в Азкабане вместе с мужем и его братом. Вот они-то как раз были вернейшими последователями сам знаешь кого, Лестринджи», добавил Драко. «И я не открываю тебе тайн, Эванс, это общедоступная информация». «Так вот, о чем это я?» «О Блэках». «Ага, ну, из старшего поколения еще кое-кто жив, но прямых наследников не осталось. Только, повторяю, Сириус Блэк, но он изгой. Если хочешь, покажу тебе как-нибудь генеалогическое древо Блэков», добавил Драко. «Печально видеть, как угасает такой род». «Еще бы», вздохнул я. «Кстати, ты в курсе, что я тебе каким-то многоюродным племянником прихожусь?» спросил вдруг он, а я замотал головой. «Ну вот, знай, в тебе тоже есть кровь Блэков, и Сириус тебе не просто крестный, вы довольно близкая родня по нашим меркам. Обалдеть, как я быстро родственничками обрастаю», выпалил я и схватился за голову. «И Уизли нам родня, да, ага, по матери, она урожденная Прюэт, а по той линии точно Блэки в родословной имеются, и по отцу тоже. Мне надо это обдумать, честно сказал я. Еще раз спасибо, такого и в книжках-то сходу не вычитаешь. Конечно, нужно ведь знать, что именно и где искать, усмехнулся Малфой. Удачи, Эванс, желаю тебе выжить и в этом году. Только не говори, что поставил на меня 100 галлеонов. Пока нет, тотализатор еще не открыли, любезно ответил он. Потом смерил меня взглядом и добавил, хорошо, что ты не стал ловцом. По комплекции ты больше на загонщика похож, да и ты далеко не фея, фыркнул я. Что правда, то правда. Малфой был пониже меня ростом и вроде бы полегче в кости, но если он удался в папашу, то еще через годик-другой вымахает, будь здоров. Кстати о папаше. Драко прекратил прилизывать свой пробор и отрастил волосы, как у Малфоя-старшего. По-моему, так ему и впрямь было лучше, а уж девчонки наверняка оценят смену имиджа. «Бывай», — сказал я и вернулся в свое купе. «Ну что, что?» — накинулась на меня Гермиона. «Обалдеть», — ответил я, чувствуя, как у меня дергается века. «Я вам все расскажу, только не здесь, ладно?» «Пока могу только одно повторить. В этом году школу будут охранять стражи Азкабана, дементоры». Ахнула она, а Невилл поежился. «Ничего себе, это точно. Приедем, увидим», — мрачно ответил я и уставился в окно. Быстро темнело, сгустился туман, потом пошел дождь, и в купе зажглись лампы. Профессор спал себе и спал, а мы потихоньку играли в замысловатую карточную игру. Гермиона привезла ее из Европы. Там в колоде сотня карт, уйма правил. Правда, достаточно простых, и чем больше народу играет, тем веселее. Ну да мы и втроем не скучали. И вдруг поезд начал тормозить. Что за новости? Удивилась Гермиона. Нам еще ехать и ехать. Я выглянул было в коридор, но тут внезапно погасли все лампы. Темень была беспросветная, и я предпочел вернуться. Может, авария? С дрожью в голосе предположил Невилл. Живоглот отозвался согласным шипением. Кажется, ему что-то пришлось не по нраву. Хорошо все-таки видеть струны. Во всяком случае, ни на кого сослепу не наткнешься и ногу не отдавишь. С другой стороны, иногда можно увидеть нечто такое, чему уж точно не обрадуешься. Но я опять забегаю вперед. Тихо, произнес хрипловатый голос, это проснулся наш попутчик и осветил купе. И не только купе, а еще и высокую фигуру на пороге, закутанную в плащ. Лицо пришельца было полностью скрыто капюшоном. Я присмотрелся и понял, что меня сейчас стошнит. Из-под плаща высунулась рука, лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях, как у долго находившегося в воде утопленника. Нет, я никогда не видел утопленников наяву, только в кино, но существо как будто почувствовало мой взгляд и поспешно спрятало руку в складках балахона, а потом протяжно, с хрипом не то взвыло, не то вздохнуло, словно хотело всосать не только воздух, но вообще все вокруг, и нас обдало могильным холодом, доставшим до самого нутра. А потом Гермиона завизжала так, что у меня уши заложило, и ухватила целую связку струн. Тут и я опамятовался и помог ей плести щит. Пригодился бы Невиллу, но он забился в дальний угол в обнимку с живоглотом и тоже вопил дурниной. Тварь вздрогнула и попятилась, наткнувшись на наш неуклюжий щит. «Ой, какая разница, выдержал бы, и ладно. А вдруг это кондуктор?» Неожиданно четко и ясно выговорила Гермиона, побелела и грохнулась в обморок. Я еле успел ее поймать, чтобы не разбила голову об угол столика. «Щит, ясное дело, приказал долго жить, в одиночку я его удержать не смог. Жаль, конечно, что Гермиона не видела, как профессор Люпин наставил на чудовище палочку, посыпавшую серебряными искрами, после чего оно убралось прочь. Ну да ладно. Гарри, ты в порядке?» Обратился ко мне профессор, а я удивился, откуда бы ему знать мое имя. «Хотя мы ведь болтали за игрой», услышал, наверное. «Я, да», лаконично отозвался я, Невилл вроде тоже, а Гермиона в обмороке. «Не, я уже очнулась», отозвалась подруга и села без моей помощи. «Что это было?» «Съешь шоколада», сказал Люпин, «помогает». «Это был дементор, дети». «Ну и тварь», выговорили мы в унисон, и профессор посмотрел на нас как-то странно. Шоколад помог, к Гермионе вернулся здоровый цвет лица и обычная болтливость, но даже она не сумела выудить из Люпина что-нибудь ценное. «Он вообще от нас сбежал», сказал, «пойдет проверить, все ли в порядке в других купе, может, еще кому-то помощь нужна». «Значит, вот это и будет нас охранять», пробормотал Невилл, не выпуская живоглота. «А кто будет нас охранять от дементоров?» Я как-то не нашелся с ответом. Если честно, я не хотел больше ничего слышать о дементорах. Я проголодался. Хаксмит встретил нас проливным дождем, и, хотя стояла еще теплая осень, платформа обледенела. Я пожалел первокурсников, им предстояло плыть по озеру в утлых лодочках, и забрался в карету без лошадей. Ну, на самом деле они там были, только не лошади, и видели их далеко не все. Я пока не выяснил, в чем тут штука, я сам-то их различал только с помощью струн, но надеялся докопаться до истины с помощью Гермионы, Хагрида и пары энциклопедий. Ну а после распределения директор Дамблдор взял слово. «Как вам уже известно», — сказал он, сверкая очками, — «в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они производили обыск в Хогвартс-экспрессе». Он помолчал, и видно было, что его совсем не радует такая охрана. «Они будут стоять у всех входов и выходов», — продолжил директор. «И пока они здесь, никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами, не помогут даже мантии-невидимки». Последние слова он произнес как бы между прочим, и я переглянулся с Гермионой. «Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы, они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасные игры». Перси приосанился и горделиво огляделся. Дамблдор опять замолчал, окинул внимательным взглядом учеников. Все подавленно молчали. «Закончу на более приятной ноте», — продолжил он. «Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств». Послышались редкие хлопки. Известие не слишком вдохновляло. «Слушай, что ж он в таких обносках?» — прошептала мне Гермиона. И правда, на фоне празднично одетых коллег Люпин выглядел совсем жалко. «Откуда я знаю? На Снейпа посмотрите», — прошипел Невилл. Снейп смотрел на профессора Люпина с такой чистой, незамутненной ненавистью во взгляде, какой я никогда прежде не видел. Ну, стало быть, Драко не обманул. Они знакомы и знакомы давно. «Что касается второго назначения», — заговорил Дамблдор после того, как стихли жидкие аплодисменты. «К сожалению, профессор Киттлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием». «Какое счастье, что ты вычеркнул этот предмет», — выпалила Гермиона. «Но на пару занятий мы сходим, чисто поржать», — добавил я, и она кивнула. Часть 3. На прорицание я, конечно же, не пошел, я на них не записывался. Меня больше волновало письмо от тети Пэт. Вечером я отправил ей сову с запиской, мол, доехали нормально, а она ответила: «Пропал Шварц». В смысле, он был во дворе, когда она повезла Дадли в школу, но по возвращении пса тетя не увидела. Ошейник был расстегнут, поводок так и остался примотанным к вязу, а пес словно испарился. «Не знаю, что и сказать Дадли», — писала тетя. «Он так полюбил этого пса, а его кто-то увел. Ведь не сам же он расстегнул ошейник, правда? Если бы он из него вылез или перегрыз поводок, я бы поняла, но вот так забрать собаку с чужого участка мог только человек». «Напиши, как есть», — ответил я, подумав. «И еще надо напечатать листовки с фоткой, у Дадли точно есть, он Шварца 100 раз снимал. И подписью вроде «пропал пес», кобель примерно 5 лет, похож на волкодава, черной масти, отзывается на кличку Шварц и слово «колбаса». Ну и развесить по округе. Вдруг кто-то его видел? Тетя, пообещай вознаграждение, лишь бы нашелся. Дадли, конечно, расстроится, подумал я. Но Шварц ведь однозначно был бродячим до того, как попал к нам. Может, и хозяин его тоже бродяга? Они расстались, потом тот увидел Шварца да и забрал. Странно только, что ошейник с поводком оставил, они ведь денег стоят. С другой стороны, это уже кража. Ну а на завтра я решил поддержать Гермиону морально и сходить с нею на урок по уходу за магическими существами. С таким преподавателем нас точно ждало незабываемое зрелище. Я не прогадал. Половину занятия ученики пытались совладать с учебниками. Приручить чудовищные книги о чудовищах не так-то просто, я, кажется, говорил об этом, но все-таки возможно. Ну а потом Хагрид привел гиппогрифов. Ух, какие это были красавцы! Удивительная помесь лошадей с орлами. «Перво-наперво запомните», — сказал Хагрид, — «это зверь гордый, никогда ему не грубите, а не то». Ну, судя по когтям и клювам, обидчику пришлось бы не сладко. «Гиппогриф все делает по своему хотению и очень любит блюсти церемонию», — продолжал Хагрид. «Подойдешь к нему, поклонись и жди. Если он в ответ поклонится, можешь его погладить, а если на поклон не ответит, не тронь и скорее отойди подальше. Когти у него как сталь. Кто первый хочет познакомиться?» Ученики еще на шаг отступили от изгороди. Гиппогрифы вскидывали свирепые морды и шевелили могучими крыльями. Им, похоже, не очень нравилось сидеть на цепи, и я их понимал. «Никто не хочет?» — умоляющим голосом спросил лесничий. «Можно мне?» — отозвалась Гермиона и полезла через изгородь. «Здорово, вы с клювокрылом поладите!» — просиял Хагрид. «Я проверил струны. Чалый гиппогриф вроде бы благосклонно отнесся к моей подруге. Ну, если что, я готов был его приземлить, если вдруг что-то пойдет не так». Гермиона посмотрела чудищу в глаза, потом поклонилась, но гиппогриф не шевельнулся. «Иди-ка назад», — встревоженно произнес Хагрид. Но я дернул струну, и гиппогриф преклонил колени, хотя и каркнул недовольно. Гермиона осторожно погладила его по клюву, и тут Хагрид возопил. «Молодчина, теперь он тебя точно покатает. И если вы думаете, что Гермиона отказалась, то вы ее совсем не знаете. Гарри!» – завопила она, забравшись на спину клювокрыла. «Айда со мной, он большой, обоих унесет. Ну разве я мог ее оставить? Правда, поклонами я не заморачивался». С разбегу вскочил позади Гермионы, и тут клювокрыл взмыл в небо. «Обалденное ощущение, скажу я вам, если бы еще Гермиона не визжала от восторга, как резаная, я бы даже насладился полетом». Длилось это всего ничего. Гиппогриф облетел загон и зашел на посадку. Тормознул он так, что мы с Гермионой скатились по его шее наземь, и, уверен, ехидно заржал. Или закаркал, затрудняюсь сказать точнее. Ну, тут уж и остальные потянулись к загону. Всем хотелось прокатиться на сказочных чудищах. Один только Малфой подпирал изгородь, а на мой вопросительный взгляд лаконично сказал: «Уже пробовал, на домашнем и ручном, на дикого не полезу, жизнь дорога. Как выражается твоя подруга, я у родителей единственный ребенок, а раньше нельзя было сказать, а ты плохо знаешь Хагрида». Ухмыльнулся он и потянулся. «Кстати, тебе перевели деньги, у нас спонсор нарисовался, я имею в виду, у бейсбольной команды». «О, я не проверял», — оживился я. «Здорово, пока не очень много, но лиха беда начала», — сказал Малфой. «Кстати, мы сами должны сыграть, ну, в качестве рекламной акции». «Да без вопросов», — тут же сказал я. «Только предупреди, чтоб я себе самую крутую метлу успел купить». «Эванс, не мелочись», — протянул он. «Нам уже заказали молнии». «Да, и твоим приятелям тоже. И помолчи, я знаю, что ты сам можешь купить такую метлу, но спонсор – это спонсор. И если они привяжут на хвост метле рекламный плакат, придется летать с ним». Засмеялся я. «Отлично, драка. Жду отмашки, покажем класс». В таком вот радужном настроении я выловил Гермиону, успевшую затискать почти всех гиппогрифов, и отправился обратно в замок. Правда, на завтра мне испортили настроение. На уроке зельеварения Финниган сказал, что Блэка видели неподалеку от Хогвартса. Заметила его обычная женщина, позвонила в полицию, а пока суд да дело, пока явились Авроры, Блэка и след простыл. За обедом я сказал Гермионе: «Завязывай ты с этим хроноворотом, на тебе уже лица нет». «Да, я не подумала, что регулярно его использовать не очень здорово», — вздохнула она и пригорюнилась. «Правда?» — тут же воспрянула духом и добавила: «Ай, ладно, учебники я и так могу прочитать, конспекты возьму у старшекурсников, и, а что еще, на гиппогрифе покаталась, и хватит». «Слава Мерлину», — выговорил Невиллу. «Струны-то у этой игрушки засекла?» — спросил я. «Да, но надо, чтобы вы тоже со мной на часок смотались в прошлое, а то вдруг я напутала», — серьезно ответила Гермиона. «Я потерплю до выходных, поэкспериментируем, а потом я сдам эту штучку МакГонагал». Я одобрил план, и мы накинулись на еду. Следующего после обеда занятия мы ждали с нетерпением. Это была защита. Профессор Люпин выглядел получше, хотя, снова заметила Гермиона, мог бы одеться поприличнее. «Волшебник, как-никак, неужели трудно починить одежду так, чтобы не было видно заплаток? А может, это особая магия мадам Малкин?» — предположил я. «Одежду ее работы можно только заносить до дыр или зашить вручную, но не починить с помощью волшебства. Хм, интересно, сказала Гермиона и принялась перебирать струны. Я дернул ее за рукав. Чего доброго, профессор заметит, что заплатки потихоньку срастаются с мантией, даже швов не остается. Ну что, нету там ничего особенного. Видимо, он просто бытовые заклинания плохо знает, вот и все. «Добрый день», — сказал Люпин, — «сегодня учебники вам не пригодятся, у нас будет практическое занятие. Достаньте палочки и идем за мной». Он привел нас в учительскую. Там было пусто, только у камина с ней проверял работы первого курса и с явным наслаждением перечеркивал то одну, то другую фразу красными чернилами. Наверное, он сожалел о том, что камин не топится, а поэтому нельзя красивым жестом швырять пергаменты в огонь. С другой стороны, тогда пришлось бы требовать от учеников написать эссе или контрольную заново, опять читать этот бред.